То есть именно здесь живое существо зарабатывает себе то, чем оно будет наслаждаться или чем оно будет соприкасаться, и как следствием этого соприкосновения оно будет страдать. То есть именно эта область называется дхарма-кшетра, поле кармической деятельности, только бхарата-варша. Все остальные варши являются райскими местами, где живые существа живут по земному исчислению 10 тысяч лет, а они также здесь на земле находятся. Они живут 10 тысяч лет и обладают, и женщины, и мужчины обладают силой 100 слонов. Или, по-моему, даже чуть ли не 10 тысяч слонов, я уж не знаю. 100, по-моему, слонов. 100 слонов. Говорится, что они очень красивы, очень религиозны, и они наслаждаются в этих 8 варшах сексуальной жизнью. Почему ведическая литература иногда очень кратко описывает все эти признаки? Именно потому, что живое существо, имеющее материалистический склад мышления и еще не достигшее определенного уровня понимания, что рождение, старость, болезни и смерть есть зло, то есть не обладающее знанием, а просто, так сказать, обладающее информированностью, но не имеющее веры, не имеющее определенной квалификации, оно начинает привлекаться этими описаниями. Поэтому Кришна говорит Арджуне, когда ты прекратишь привлекаться цветистым языком вед. В чем же цветистость языка вед? Не в том, что веды описывают какую-то деятельность, а в том, что они описывают те моменты или те практики, или те условия, которые становятся привлекательным фактором для любого материалиста, для живого существа, охваченного эгоистическим принципом. Поэтому говорится, чем меньше эгоизма, тем меньше привлекается живое существо всякими аюрведами, астрологией, да всякой ерундой. Что там на высших планетах, какие там описания. Чем сильнее ложное эго, тем сильнее привлекательность этих описаний. Таким образом, по тому, насколько живое существо привлекается какими темами, духовный учитель точно так же определяет положение ученика или положение живого существа в его статусе эгоистичном, эгоистическом статусе. Таким образом, очень легко также определить, какие цели преследует живое существо и насколько чист мотив его в определенной деятельности. Потому что если мотив чистый, мы, допустим, видим иногда, или можно видеть ученика, который очень строго следует всем правилам, предписаниям, в общем-то действует с уцахой, то есть с энтузиазмом, все остальное. Но вкус его может не меняться, то есть вкус к чувственным наслаждениям может оставаться. Почему? Неправильный мотив. То есть мотив можно точно так же определять, чем привлекается живое существо. И когда живое существо очень чем-то привлечено, оно может совершать определенные действия, связанные с ограничениями, связанные с определенными неудобствами и так далее. Это как Шрила Прабхупада описывает дакшу, что дакша – отец карма-канды, и он самый главный авторитет. И он говорит, ни один из преданных не сможет следовать так строго правилам, всяким ограничениям и предписаниям, как этому следует карма-канди. И со стороны кажется, что карма-канди более продвинутые, поскольку они куда более строже следуют всем правилам и предписаниям, чем вайшнавы. Или человек, который имеет в сердце желание продвигаться по пути преданности. Это как раз указывает на то, что мотив не так-то просто выявить. И мотив связан с тем, чем привлекается живое существо, что дает ему такое вдохновление следовать тем или иным правилам, каким образом оно воспринимает те или иные правила или там ограничения. И что из этого как бы происходит. Мы знаем, как Кришна говорит, что живые существа могут из ложного эго совершать суровые покаяния и тапасии. Мы видим пример демонов. Вот здесь описывается как раз Биласварги. Демоны, если вы возьмете описание, на протяжении всей ведической литературы вы будете потрясены, что демоны совершали куда более суровые тапасии и аскезы, чем все праведники вместе взятые и все вайшнавы вместе взятые. Телесно они совершали куда больше аскез. И эти аскезы были куда более серьезнее, чем эти вайшнавские аскезы. Один раз в месяц не есть в Экадыши там или два раза. Демоны совершали такие тапаси, что все живые существа были в ужасе. Они не могли поверить, что живое существо может так себя истязать или может таким образом действовать. Они были в ужасе. Если мы прочитаем аскезы Хираньякашипу, Хираньякши, аскезы Бали или так далее, то везде эти аскезы описываются, что никто никогда не сможет их повторить в будущем, никто никогда не делал такие аскезы в прошлом, и никто никогда не сможет повторить их в настоящем. Никто и никогда. Поэтому телесный аскетизм еще не является признаками какой-то определенной продвинутости в духовной науке. И поэтому Кришна точно так же говорит Арджуне, что тот, кто совершает аскезы и тапаси, не предписанные шастрами, из гордости, из ложного эго, и мучает свое тело, так же, как и присутствующую в нем параматму, есть демон. И здесь вот как раз Биласварги описывается, как эти люди, асуры, вернее, эти живые существа, демониты, человекоподобные живые существа, они создают этот искусственный мир. То есть точно так же, как мы видим, допустим, такая какая-нибудь цивилизация, она искусственно создает тела людей. То есть мы видим, как, допустим, на Западе люди постоянно рекламируют всякие тренажеры, там все такое. Они либо очень много едят, либо постоянно тренируются, как бы, чтобы их тело было красивое. Мы видим, как люди строят всевозможные коттеджи, пересаживают елки, на этих елках птиц каких-то заводят, строят бассейны с рыбами, они завозят туда рыб со всего света, поддерживают определенную температуру, чтобы эта рыба там жила, навозят павлинов, которые вообще здесь, может быть, в каких-то определенных условиях не могут даже существовать, но их поддерживают. Таким образом, создается такая искусственная обстановка райской планеты. Также они ищут женщин определенных, есть определенные конкурсы, когда женщин также они подбирают вот этих трех видов камини, там, кстати, эти пушпани, как они там, сварини, или как они там называют. То есть такие же женщины их интересуют. И мы видим, что очень многие люди, так сказать, они пытаются создать для себя, когда они зарабатывают какие-то деньги или что-то, они пытаются создать для себя искусственную атмосферу. Есть много всевозможных таких устроений, когда люди создают горы, создают леса в тех местах, где лесов не должно быть. Они садят, делают горы, холмы, ручьи, скалы туда привозят и устраивают себе такую жизнь какую-то определенную. И как раз вот в Бхагаватам описывается, что это демоничный склад мышления, демоничная природа. То есть так действуют именно демоны. И говорится, что райские планеты, там все естественным образом так происходит. То есть там ничего полубогам создавать не надо. Они не пытаются это создать искусственным образом. Это все устроение самой природы. То есть Кришна так устроил, что на райских планетах такова природа, такие птицы, такие рыбы живут и все остальное. Но на Биласваргах все это создается как бы искусственным образом. Точно так же, как вот мы видим, допустим, клонирование какое-то там или еще что-то, когда скрещивают кого-то с кем-то специально. То есть специально люди занимаются этим. Хотя за всей деятельностью следит Кришна. Если надо кого-то скрестить, он скрестит. Не надо обязательно скрещиваться там, думать, как вот скрестить одного с другим. Кришна все это делает сам. И демоничная природа как раз устраивает все для того, чтобы вырвать эти чувственные наслаждения. Вырвать эти чувственные наслаждения и запутывается в этом невежестве. То есть чувственные наслаждения тоже используются для того, чтобы совершить прогресс. Поэтому Кришна говорит Арджуне, что ты изведаешь все виды чувственных наслаждений и в конце жизни вернешься ко мне. То есть даже чувственные наслаждения на самом деле предназначены для того, чтобы прогрессировать в духовной жизни. Но демоничные живые существа не знают об этом. И они думают, что как бы они очень хорошо разбираются, как правильно действовать или как правильно наслаждаться. Итак, говорится, что 8 варш, 8 варш на, вот на Джамбудвипе, предназначенные для живых существ, которые спустились с райских планет, чтобы они смогли истратить последние запасы благочестивой деятельности. И когда благочестивая деятельность полностью истрачена, они рождаются на Бхарата Варше. Или они совершают определенные тапаси и рождаются на Бхарата Варше, то есть на нашем месте. И начинают опять совершать какую-то деятельность, чтобы попасть либо на высшие планеты, либо на низшие планеты. То есть это зависит от того, что человек, каким путем человек может идти. И Бхарата Варша устроена таким образом, чтобы предоставить возможность всем живым существам осуществить свои желания. То есть заработать здесь на то, чтобы где-то находиться. Поэтому только на Бхарата Варше есть неотъемлемая часть деятельности, которая связана с тем, когда человек хочет заработать преданность и любовь к Богу. Поэтому здесь есть все. Хотите заработать асурическую природу, пожалуйста, можете заработать здесь. То есть это место для заработков. Там будем считать это как бы курорты, туда можно отдыхать, уезжать. Все, что мы заработали, там можно тратить. Здесь все это зарабатывается. Кармакшетра. Область жертвоприношений. И так живые существа в соответствии со своей квалификацией даже наслаждаются правильно. Говорится, что он и Лаврита Варши, и там Китумала Варши, Храдра Варши и там всех остальных Варша. Живые существа не прекращают своего поклонения Верховной Личности Бога, хотя полностью, на самом деле, центральное место в их жизни занимает секс. Странно. Здесь, на Бхарата Варше, если центральное место нашей жизни занимает секс, мы демоны, то там, если центральное место занимает секс, они великие личности, которые живут 10 тысяч лет, они великие преданные, они великие йоги и все остальное, они вообще классные, короче говоря, классные личности. И мы видим то, что для одних нектар, для других яд. То, что для одних нектар, для других яд. И когда нет квалификации, то есть нет вот этого понимания, что то, что для одного нектар, для меня может быть ядом, или то, что для меня яд, для кого-то может быть нектаром, это понимание очень высокоразвитого сознания. Когда высокоразвитое сознание может определять, что благоприятно для духовной жизни и что неблагоприятно. Поэтому говорится, что неофит, он все видит в запретах. Неофит все видит запрещенным. Он думает, вот этот запрет, значит, это не делать этого, это благоприятно для моей духовной жизни. И практически в Бхагавадгите на первой стадии Арджуна также выступает как неофит. Он говорит, убивать неблагоприятно. Поэтому как ты можешь мне говорить, что убивать благоприятно для моей духовной жизни? И говорится, что когда человек не квалифицирован, он также не может разобраться, что благоприятно для его жизни, а что неблагоприятно. Он не может этого понимать. Поэтому он находится на этой стадии, на стадии развития понимания, развития понимания, развития веры, развития знания. Поскольку благодаря пониманию человек приобретает знания. Поэтому он находится в первую очередь на стадии развития понимания, как правильно совершать ту или иную деятельность. А прежде чем правильно совершить что-то, нужно что? Понять. И Кришна говорит, тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. И здесь преданность сразу выступает. Что же такое преданное служение? Это деятельность, предписанная шастрами, объясненная духовным учителем, исполняемая постоянно, продолжительно, непрерывно, с энтузиазмом. Таким образом, если деятельность лишается какого-то фактора, то есть это обязательные, неотъемлемые части преданного служения, если нету постоянства, и оно прерывается, если оно непродолжительное, и самое главное, Шрила Санатана Госвами говорит, если оно исполняется без уцахи, то есть энтузиазма, оно не является преданным служением, даже если человек столько много сделал, это не является преданным служением. Таким образом, живое существо получает те или иные виды квалификации для того, чтобы совершить преданное служение, начать совершать преданное служение. Мы видим, как многие люди что-то очень много делали, годами тут какие-то аскезы принимали, жили 20 человек на одном матрасе, и там ели там 40 человек из одной кружки. А, казалось бы, такая аскеза, ой-ой-ой. Но мы видим, что результаты тапаси не всем приносят тот результат, который мы ожидали. И даже те личности, которые сами ожидали какого-то результата, они не получают этого результата. Почему? Тапасия совершена. Совершена какая-то деятельность, вроде бы, и столько приложено так называемых усилий. Это точно так же, как описывается тапасия демонов. То есть, кто чем побуждаем был, совершая эту тапасию. Не сама тапасия и не само деятельность, само действие является греховным или праведным, а мотив, цель или как бы место, время, обстоятельства, и чем движимо было живое существо, совершая эту деятельность. Поэтому Шрила Прабхупада также объясняет, что если человек убивает на войне 100 человек, то ему дают орден, и он может попасть на райскую планету. Но если человек 100 человек убивает, которые, так сказать, косо на него посмотрели и что-то там, то он будет повешен и попадет в ад. Смотрите, и в том, и в другом случае убийство. И даже мы можем поднять уровень убийства. То есть и другое убийство могло совершиться с очень изысканной жестокостью. Как объясняется, как вот, допустим, Пхима. Он вырвал руки там и омылся кровью. Если бы вы увидели это, вот вообще, кто кого-нибудь так убил бы, допустим, то это было бы очень... Вот тот человек, вот, который бы это сделал, даже если бы вы увидели, что какого-то негодяя так кто-то убил, вот представьте, вы видите, что там, допустим, какой-то маньяк, и вы видите, как какой-нибудь праведный там человек, он подходит, убил его, даже так стрелял, потом взял, так ему руки вырвал, и так вот лицо, и хохотал при этом. Кого бы вы больше испугались, вот того, кого убили, или вот такого человека? Однако мы видим, что великие вайшнавы так убивали. Великие вайшнавы убивали именно так. Таким образом, не само действие определяет, как бы, грех или не грех, а определяет, с какой целью совершалось это действие и какой мотив был, чем движим был человек, совершая эту деятельность. Итак, Биласварга, эти подземные райские планеты, это не просто название какое-то, Биласварга, Сварга означает место удовольствия, место удовлетворения. Сварга, поэтому есть Сваргалоки, есть Пхаумасварги, есть Биласварги. И вот эти Биласварги предназначены для живых существ, которые совершали вот эти аскезы, движимые чем? Ложным эго. Ложным эго. То есть демоничные живые существа. И Кришна об этом говорит Арджуне. У меня есть столько-то и будет еще больше. Или они совершают аскезы, движимые ложным эго, истязают свое тело так же, как и присутствующую в ней параматму. Они постоянно гордо, из гордости совершают. Они хотят, то есть они постоянно пребывают в тайгуне страсти, которые неуправляемы никакими духовными авторитетами. Они всегда стремятся, как там говорится, к временной, привлекаются внешне. Таким образом, когда мы видим свое привлечение, что мы привлечены чем-то внешним, это тоже является показателем нашего эгоизма. То есть мы в большей степени погружены в эту концепцию, телесную концепцию. Поэтому это нас привлекает. То есть привлекательность внешней стороной какой-то деятельности. Поэтому материализм или вот эти асуры, они совершают поклонение Господу Шиве. Они знают, что есть полубоги и все остальное. Они понимают, что есть пранаяма, они знают, что есть трава, фитосборы, они прямо аюрведические, но просто вы даже не представляете, насколько они аюрведические. И вы даже не представляете, насколько они астрологические демоны. Вы даже не можете себе представить, есть описание в Пуранах, в разных Упа-Пуранах, Махабхарате, как они строго следовали всяким астрологическим прогнозам и всем остальным. Они очень интересуются всем этим. Они достигают такого знания всех трав там, и всех приспособлений, что они не испытывают проблем в теле и в уме. У них ум всегда спокоен, они не беспокоятся даже в уме никогда. Это демон. Для нас же, допустим, понятие такое, как демон, сразу, поскольку мы очень примитивные живые существа, особенно сейчас, в нашем случае всегда демон — это как бы такая, мне говорят, с пятачком и с рогами, там, с какими-то, с копытами такой, да, или огромного такого роста, человек такой гневный. Но если бы, я говорю, если бы мы увидели Пхиму где-нибудь на Курукшетре, или даже Арджуну, мы бы очень испугались, мы подумали, что это очень демоничные живые существа. И могли бы увидеть, допустим, Шакунью, очень брахманичного, никогда не лезущего в конфликт, всегда дипломатичного, очень умиротворенного, всегда улыбчивого и так далее. Как там говорит, сладкозвучного, сладкоголосого. Говорится, что речи его были подобны песни птиц каких-то там, такие супер птицы где-то я читал там. Такие есть птицы, которые, если вы слышите, все, вы забываете то, что вы делаете, как вот сирены. Вот говорится, сирены, птицы, знаете, какие есть мистические, которые, когда начинают петь, и вы все, весь погружаетесь туда. И вот Шакуня, он также, когда он что-то говорил, он был настолько сладкоречивый, что он мог уговорить любое живое, что успокоить любого человека. Все, он мог перевернуть все с ног на голову, и вы не замечаете этого. И вы в полном удовлетворении от его слов находились. Он умел прославить, умел так льстить и все остальное. И говорится, что он никогда не проявлял внешнего гнева, никогда, ни при каких обстоятельствах. Всегда оставался улыбчивым и умиротворенным. Однако все окружающие пандавы, так сказать, так называемые, ой, там столько историй описано, то того стукнул, то тому дал по роже, то на того обозвал, там обхохотал, там обсмеял, там раскричался. И со стороны казалось бы, что все наоборот. Таким образом, умение или иметь квалификацию разбираться в тех или иных проявлениях материальной природы очень важно. Если человек не умеет этого делать, он практически всегда будет приводит в движение свою внутреннюю жизнь во внешней жизни. То есть это говорит о том, что это результат влияния внешней энергии. То есть их даже внешняя вот, и внутренняя жизнь всегда бездуховна. То есть они не понимают, что это. То есть они не стремятся к духовной жизни, но совершают аскезы, делают какие-то суровые покаяния, раздают пожертвования, совершают яги, там, тапаси и так далее. Но результатом является, что они становятся все более и более демоничными. И говорится, что их единственная цель – это наслаждать свои чувства. Иногда в нашей жизни тоже может быть такой элемент, когда мы пытаемся внешнее выдать за внутреннее. То есть под влиянием внешнего как бы всем объявить всему миру, что мы внутренне продвинутые. И вот это тоже большая ловушка иллюзорной энергии, когда мы можем тоже быть сбиты с толку, думать, что вот эти внешние как бы, результаты, внешние показатели, они являются результатами нашей внутренней тоже деятельности. Однако мы можем быть движены просто элементарной гуной страсти. Хочется почести, престиж, движимы ложным эго. И также у нас вполне вероятно может быть желание в следующей жизни иметь хорошее совершенное тело и жить в очень комфортабельных условиях, в тысячу раз превосходящих земной уровень. Поэтому, говорится, билосварги настолько совершенны, что они превосходят, о чем говорит о земле? Они превосходят сварги. Они превосходят по своему комфорту и всему, что-то. И даже по телу. То есть демоны в телесном отношении более совершенны, чем полубоги. Потому что описывается также в этой пятой песне, потом дальше будет это описание, что полубоги не могут так наслаждаться безнаказанно и не испытывая при этом проблем всевозможных. Полубоги лишены этой возможности наслаждаться так, как демоны. У полубогов есть очень много препятствий к чувственным наслаждениям, очень много, а у демонов нет. Таким образом, иногда мы можем слышать даже из уст преданных, когда они говорят, вот неплохо было бы, прямо как в духовном мире. И вот это большая ловушка, что мы можем точно так же свой ум сконцентрировать на так называемый духовный мир, который полностью создал Майя Данова. И это принять за духовные цели, за духовный мир. Когда птицы кругом поют, и когда мы что хотим делаем, за это нет никаких наказаний. Поэтому говорится, они не беспокоятся там ни о смерти, у них нет тройственных страданий, ничего. Практически говорится, что когда демоны ни на кого не нападают, на них, на самих, никогда никто не нападает. Демоны так живут, что только они могут на кого-то нападать, на них никогда никто не нападает. Если в нашем случае на нас все время нападают, и мы как бы хотим отомстить, что-то такое, и такое, нападение начинается, то они, если сами не захотят на кого-то напасть, на них никто не нападает. У них как бы от хип-хуты даже вот такого нету. Как бы. Им никто не приносит беспокойства. И они, видите, не страдают от законов природы. У них кишки нормально работают, сердце. Говорится, если вы начнете дальше читать, вы будете потрясены. У них нету такого понятия, как больной демон или демон-инвалид. Да, там прямо четко описывает Шрила Прабхупада. У них полностью 100% отсутствуют инвалиды и больные. Нету их. Вот что такое демон. И демоны очень сильно как бы склонны к изучению разных мистических всяких вариантов. Им нужна. И там дальше, если вы помните, есть описание Бала, демона Балы, который создал 94 мистических силы, 94 способности. И Шрила Прабхупада описывает, даже сейчас, в наш век, мы видим многих саньяси, которые используют именно эти 94 части этой демонической, мистической силы. Они производят разные предметы, золото там из рук у них, там пепел и все остальное. Прабхупада говорит, это никакие не люди, это демоны. Это демоны. Потому что ни один из полубогов и ни один саньяси, как бы практикующий правильно, он никогда такие вещи не делает и не никогда он не будет это выставлять за то, чтобы привлечь к себе. И он говорит, это показатель того, что это самый натуральный демон. И это мы можем провести параллели всего, чего мы слышим, с какими-то определенными личностями. Итак, вот это желание, как это говорят, рай на земле, это как раз лозунги Биласварх. И когда мы говорим о рай на земле или рай под землей, потому что это называются райские подземные планеты, то мы можем быть сбиты с толку. Вот один человек мне рассказывал, что он видел как райские планеты или духовный мир. И вот этот вот сон его, когда он начал описывать, очень сильно смахивал вот на ту жизнь, которая описывается Биласварги. Потому что мы сами можем быть неквалифицированы определить, что мы видим во сне. Нам кажется, что мы видим высшие планетные системы и себя там видим. В таком изысканном теле, чуть ли не летающими, парящими в небе. Мы можем подумать, о да, это мы, видимо, полубогами были или в раю наслаждались. Почему? Потому что практически современные люди, вот нашего уровня, ни один из них никогда в жизни не знал, что Биласварги, демоничные планеты, устроены куда лучше, чем даже высшие райские планеты. Мы узнали это, люди Запада узнали это только благодаря переводам Шрилы Прабхупады. Шримад Бхагаватам, Бхагавадгита была открыта. Открыта всему западному миру. Но Бхагаватам никогда в западном мире не давался. Или давались маленькие части с такими глупыми и тупыми комментариями. Но вот эти пятая песня, все остальное, их все всегда игнорировали. Всегда игнорировались эти варианты. Итак, что я по сути хочу сказать, что мы должны быть на самом деле квалифицированы в своей практике духовной жизни, чтобы не получилось так, что мы вроде бы что-то практикуем, каким-то образом пытаемся действовать, и так слепо верим в то, что так сказать, все это срабатывает именно на 100% в том варианте, на который мы настроены. На самом деле нужна квалификация и вера в то, что описывается в этих произведениях, что на самом деле преданное служение, исполняемое без уцахи, не является таковым. Поэтому, когда мы видим здесь преданных, которые, они, по крайней мере, должны иметь энтузиазм исполнять долг. Энтузиазм везде необходим. Даже если мы говорим о долге, то долг должен исполняться точно так же. С чем? С энтузиазмом. И когда мы видим неэнтузиастичных преданных, конечно, лучше как бы их переводить на те уровни, где они, по крайней мере, могут испытывать энтузиазм. Но иногда под влиянием внешней деятельности и вот этих мотивов, очень сильных материальных мотивов, человек начинает совершать эти аскезы, тапаси. Но когда приходит экзамен, то есть о чем я вчера рассказывал, конфликт, приходит конфликтная ситуация, то человек, вся его реализация, она улетучивается, потому что он не в состоянии правильно разрешить конфликтную ситуацию. То есть не обладает на самом деле какой-то духовной квалификацией. Вся его квалификация материальна. Поэтому мы видели, как люди совершали многие аскезы, тапаси, и наступала конфликтная ситуация, и они делали неправильный выбор. Они уходили там, еще что-то начинали критиковать, ослабевала их деятельность. И вся литература ведическая, и вся историческая эта литература, ведическая литература, описывает, что самым главным экзаменом в деятельности является конфликт, конфликтная ситуация. Поэтому мы видим, Друва Махарадж был побуждаем через конфликт, большой конфликт. Мы видим, как Курукшетра, большой конфликт, Дакша Шива, конфликт, Шива Парвати Вритрасура, большой конфликт, конфликт, Госвами, конфликт, Наратама Дастхакур, конфликт. Там, мы возьмем любую деятельность, появление Кришны, конфликт, Васудева, Камса и все остальное, конфликт. Конфликт всегда стоит в центре любой деятельности. И как раз наше ложное эго и вся наша реализация как раз шлифуется или проявляется в этих конфликтах. И самым потрясающим заменителем любой конфликтной ситуации, когда живое существо не понимает или практически лишено духовного видения, является сексуальная подмена. То есть как конфликт может вызвать сексуальное желание. И Шрила Прабхупада в своей работе «Жизнь происходит из жизни» описывает, что животные или люди, лишенные на самом деле внутренней духовной жизни, когда наступает конфликт, вместо того, чтобы решать саму ситуацию, они просто впадают в сексуальные проблемы. И если вы понимаете, о чем я говорю, вы можете это четко увидеть. Если кто-то хоть понял, о чем я сказал, и о чем говорит Прабхупада, жизнь происходит из жизни. Поэтому он приводит такой пример. Возьмите собаку, она так голодает, кобель, возьмите кобеля, он так страдает, болеет. И он говорит, возьмите и подведите к нему суку. И он тут же забудет о всех своих страданиях и полезет совокупляться. Потому что это является решением, материальным решением, конфликтной ситуации. То есть человек не имеет никакой духовной квалификации, духовной силы и никакого духовного понимания. Поэтому любой конфликт, и вот теперь разберите в нашей жизни, любая конфликтная, любая тяжба, любое неудовлетворение человека, когда приходит вот этот конфликт, и человек не имеет квалификации, не имеет духовной силы, он что начинает в итоге? А? Как вы думаете, чем это все заканчивается? Любой конфликт, внутренний конфликт, внешний конфликт. Прабхупада говорит, это животное. Это животное. И вот здесь говорится, что эти демоны, они очень сексуально привязаны. И любая конфликтная ситуация выражается в том, что они гоняются за сексуальными желаниями. Равана устраивает такой конфликт. Из-за чего? Дурьятхана устраивает такой большой конфликт. Ему очень нравилась одна тетенька. Как вы думаете, кто ему нравился? Его обсмеял. Симпатия и антипатия. Почему именно эта тетенька заставила Дурьятхану войну целую начать? Почему другие тетеньки бы смеялись над ним и ничего такого страшного? Почему именно эта тетенька? Так мы можем видеть конфликт. Конфликтная ситуация всегда проявляет те или иные природные наши качества и наши наработки. Поэтому самый большой конфликт является смерть. Поэтому любая конфликтная ситуация всегда, как мы говорим, сейчас вопрос чего? Жизни и смерти. Тогда проявляется истинная квалификация, истинное проявление. И все остальные мелкие конфликты в нашей жизни, это именно и есть экзамены, которые посылает нам Кришна, или которые мы как бы обязаны посылать нам сама материальная природа, полубоги. Любой конфликт является экзаменом. Поэтому сам экзамен даже, если кто-то учился в школе, это является большим-большим конфликтом. большим конфликтом. Поэтому мы видим, как многие люди, что они боятся экзаменов. Да? Возьмите любую школу, любой институт, возьмите нашу систему. Если здесь кого-то экзаменовать, это сразу как война какая-то. Человек там всякие шпорки, он волнуется, переживает. Конфликт, выступает конфликт. Нет наслаждения, есть большой конфликт, переживание, испытание так называемое. И вот в этих конфликтах мы видим, когда люди, вот даже в жизни материальной, видим, люди там были на войне или сидели в тюрьме там или что-то, как бы с позиции материального восприятия, они более что? А? Более совершенны. В чем, почему они более совершенны? У них есть опыт конфликта, из которого они что? Вышли. В духовной жизни также существует большое количество конфликтов. Вы думаете, почему так устраивается? Почему конфликт дорастает до самой кульминационной точки? До самой кульминационной. Почему Кришна этот конфликт здесь где-то не разрешит или здесь? Почему он так не устроит, что где-то он на низких бы уровнях разрешился? Вот почему нужна была битва? Почему Кришна не устроил, чтобы они поговорили нормально и разошлись бы? Те на Белосварге, те бы обратно, и все, уладили. Для чего нужен был конфликт? Полный такой, до самой кульминационной точки доведенный до полной ярости, до войны. Почему Кришна довел конфликт Дакши с Шивой до войны опять, до военных действий? А? Кто задумывался? Почему конфликтная ситуация должна всегда дойти до самого пика? То есть пика вопроса жизни и смерти. Выбора, которым мы показываем, сколько и чему мы следовали. И тот выбор, как мы будем себя вести на этой самой высшей точке конфликтной ситуации, сразу является нашим экзаменом. На самом деле мы в этот момент, на самом деле, реально проявляем все то, что мы здесь как бы заработали, обучились чему. Реально, на самой высшей точке конфликтной ситуации. И если кто-то из вас задумывается, то он может это видеть. Может это видеть. Что нет ни одного. Видура и Майтрея. Конфликтная ситуация. Возьмите любую, и всегда есть конфликт. Конфликт, доведший до самой высшей точки. То есть конфликт, переросший в такой вопрос жизни и смерти. И для каждого вопрос жизни и смерти, как бы он в разных ракурсах воспринимается. Арджуна говорит, лучше быть убитым, чем жить вот, потом жить, наслаждаться царством, убийством таких личностей. Вопрос жизни и смерти. Конфликтная ситуация. И Биласварги, вот эти асуры и все, вся эта система, так сказать, это тоже тот же самый конфликт. Почему говорится война между демонами и полубогами? Этот конфликт, который всегда нарастает, доходит до точки, чего бы демонам не хватало, все есть. Есть совершенные мозги, есть совершенное тело, все устроено. И лишь чакра там прилетает в определенное время, срубает им головы. Так же, как эти полубоги в свое время теряют жизнь, точно так же. В чем проблема? Что им не хватает? Почему они не удовлетворены? Почему? В чем неправедность? Почему одни зарабатывают то же самое праведное, праведным образом, а неправедным образом это можно заработать быстрее и больше. Поэтому их планеты, они лучше выглядят, все у них лучше, здоровье у них лучше, все лучше. Они неправедным образом получили это все. Полубоги, прилагая столько усилий к праведной жизни, совершая всякие разные эти ограничения, все, и они получают почти то же самое, даже чуть-чуть меньше. Точно так же можно разобрать эту конфликтную ситуацию, когда Дурьятхана получает куда большую армию и более мощную, чем Арджуна. В чем кульминация этого момента и конфликта? Почему Драупади остается одна в конфликте, когда с нее срывают сари? И с нее срывают сари куда более сильные, могущественные личности, чем она. Это хрупкая, незащищенная женщина. В чем кульминация этого конфликта? Почему праведные люди в конфликте имеют меньше материальных сил, меньше материальных каких-то поддержки, меньше какой-то... Не на что почти облаготиться. Кроме как на Кришну. Кришна помогает им продвигаться в своем направлении, создавая именно такие условия. Поэтому можно видеть, как Браман Судама, он так все поклонялся Кришне, так и был нищим, полностью нищим. Другие люди жили куда более роскошно. И то, что ему давали за его преданность, ну, не соответствовало тому, что люди получали за гадость. Почему преданному нужно было совершать столько усилий, чтобы получить то, что любой человек получает элементарно за какой-то гадкий, даже за гадкий поступок? Кришна все так устроил. Поэтому говорится, что то, что получают преданные через преданное служение Кришне, демоны получают за две минуты. Элементарно. Почему преданные поставлены в такие условия, чтобы им заработать деньги, нужно вот так тяжело трудиться и все. А какие-то непреданные элементарно зарабатывают в сотни тысяч раз больше. И преданные сами могут быть сбиты с толку и думать: о, смотрите, нам говорили, что преданное служение, вот оно дает деньги. А смотри, он не служит и ничего не делает, и у него все время деньги. Почему? Почему Драначария дает оружие Арджуне и говорит, что оно будет работать только тогда, когда твой мотив чист? Как только твой мотив будет грязный, это оружие брахмастра не будет работать. Ашватхама мог использовать брахмастру и с грязным, и с чистым, с каким угодно мотивом. Почему Арджуна был поставлен в такие условия, что он мог только применить это оружие, только когда чистый мотив? Кто был в более лучшем положении с материальной точки зрения? Арджуна? Удивительно. Вообще нет мозгов, значит. Разве Арджун? А? Были даны очень такие сильные виды оружия. Баларама дал Дурьятхане. Дурьятхана преследовал только эгоистические желания, и все эти виды оружия работали. То же, что было дано Пхиме и Юдхиштхире, то же самое оружие. Никогда не работало, даже одна мысль, если возникла какая-то неправильная, это оружие прекращало работать, и они так психовали еще больше. Потом они сокрушались, настраивали свой ум, и оно так еле-еле начинало работать. И чтобы оно работало, им надо было такое хорошее, на самом деле так настроиться, правильно, праведно, и оно только тогда. У этих же работало хоть праведно, хоть неправедно. Чтобы усилить оружие, надо было усилить свою праведность. Почему демоны? Получали то же самое, и не надо было ничего усиливать, ни праведность, ничего. Хоть гневайся, хоть что. Похоть усиливаешь, и усиливает оружие. То же самое. Почему? Поэтому преданные могут быть сбиты с толку в своих личных взаимоотношениях, в отношениях с авторитетами, в отношениях с гуру, в отношениях с этим окружающим миром и в отношении сами с собой. Они могут не понять, что такое духовная жизнь. Поэтому говорится, что когда дурак прельщается духовной жизнью, он даже не видит этого. Что в духовной жизни, чтобы что-то заработать, надо куда более праведным быть, чем когда вы занимаетесь в материальной жизни. И сравнивать материальную жизнь с нашим, что мы тут меньше зарабатываем, у нас того нету или сего нету. Это просто быть в иллюзии. И вот здесь говорится, они также привязаны к этому иллюзорному внешнему счастью, что лишены всякого понимания, что есть истина. И как быть счастливым? Поэтому они беззаботно живут и даже не понимают, что есть закон кармы, что им все придется потерять и куда в более худших условиях оказаться из-за того, что они так жили. И преследовали такие цели, и достигали этого всего таким путем. И Шрила Прабхупада пишет, они даже не осознают. Они так беспечны, что они даже не верят в то, что им придется за это, за все расплачиваться. Они даже в это не верят. Поэтому преданный прекрасно осознает все эти вещи. Он понимает. А почему он понимает? Потому что он преданно служит Кришне. Таким образом можно видеть, кто преданно служит Кришне, у кого приходит понимание. Кого уже не надо двигать, дергать, заставляет что-то его ложное, у него пришло понимание, он действовать начинает сам, добровольно. И это проявление гуны благости. Это проявление реализации. Человек начинает действовать добровольно. Энтузиазм, наличие понимания, поскольку если человек понимает, что это даст ему больше, даст лучше, что больше-то, не материального, а больше даст ему продвинуться в том, что он может вообще вырваться из круговорота рождения и смерти, больше продвинуться в своих отношениях с Кришной, больше очистить воспевание святого имени, то есть сделать свою жизнь куда более совершенной по-настоящему в духовном отношении, что и является сутью истины. Такой преданный всегда вдохновлен. Он никогда не будет страдать от того, что чего-то внешнего недополучает, поскольку он специально даже стремится действовать таким образом, чтобы получать больше внутреннего. Поэтому для него нет разницы, будет внешнее, не будет внешнее. Он думает, как бы было то, что я могу занять в служении Кришне. Если что-то есть много, как я много могу занять Кришне. Если что-то мало, я могу это мало занять. Я все могу занимать в служении Кришне. Таким образом, говорится, что неофит никогда не может понять, что благоприятно для его духовной жизни, а что неблагоприятно. Поэтому он пытается ложно отрекаться, ложно чему-то действовать. На более высоком уровне, когда он продвигается правильно, он начинает понимать, что даже скверна может быть благоприятна для его духовной жизни, поскольку скверна не является. Поэтому Шрила Прабхупада в Бхагавадгите объясняет именно это положение, что сначала Арджуна отказывался сражаться, как простой материалист, думая, что это неблагоприятно для его духовной жизни. Но после того, как он выслушал Кришну, он понял, что это скверно, скверно не является, а является чистым сознанием Кришны, предназначенным для духовного прогресса, и стал сражаться. То есть все то, что он считал его осквернит, на самом деле его очистило. Его очистил. Это уже более высокий уровень. И говорится, что материалист, он всегда стремится выдать какую-то скверную деятельность за то, что он пытается через нее очиститься. Только лишь для того, чтобы получить чувственное наслаждение. То есть эксплуатирует. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, Арджуна действовал под руководством Кришны, чтобы не быть сбитым с толку своим ложным эго, иллюзией. Чтобы не быть сбитым с толку иллюзией. Арджуна разобрал, как действует иллюзия, и понял, что он не квалифицирован сам направлять свои действия. И Прабхупада пишет, Арджуна был высшим среди людей, лучшим, и даже он понял, что он не способен сам понимать, как на него действует иллюзия, и в этой иллюзии как бы выходить правильно. Поэтому он сказал, отдаю свою душу тебе, давай направляй меня. Поэтому Кришна стал направлять Арджуну. Потому что сами мы не способны врываться или правильно понять, какой вид иллюзии на нас действует, как надо поступать. Не из-за того, что нас пытаются как бы контролировать, а из-за того, что нам пытаются помочь, чтобы нами не контролировала иллюзия, вожделение. Потому что как раз иллюзия контролирует нас через ложное эго. Ложное эго вынуждает нас созерцать объекты для чувственных наслаждений. Сразу гуна страсти и все остальное. Даже если это гуна благости, она все равно принимает эту иллюзию, потому что гуна благости, соединенная с ложным эго. То есть это гуна благости, или мы хотим достигнуть гуны благости только для того, чтобы наслаждаться. Наслаждаться. Как? Материально. Наслаждаться материально. Поэтому иногда люди стремятся к гуне благости только для того, чтобы наслаждаться, не страдать. И Шрила Прабхупада говорит, желание не страдать полностью идентично желанию наслаждаться. Поэтому тот, кто совершает тапаси или аскезы, чтобы не страдать, сразу знаете, что все он делает только для того, чтобы наслаждаться. Материально, не духовно. Поэтому говорится, что преданный делает все, для удовлетворения Кришны или духовного учителя. Он не пытается делать, чтобы у него будут страдания, у него не будет. Он думает, я хочу, чтобы было удовлетворение у Кришны, было удовлетворение у Гуру. Он не думает о своих наслаждениях или страданиях. Он думает о удовлетворении духовного учителя. Таким образом, когда какие-то страдания двигают нами, мы тут же можем показать, животные мы или кто. И поэтому вы всегда наверняка замечали, как человеку все хуже и хуже, все ему плохо-плохо, вы его можете просто поднять его настроение чем? Материально. А? Ну чем? Ну-ка скажите, чем? Какое? Какое чувственное желание? Это говорится, что человек не лучше собаки. Знаете, это точно. А с животным только какие отношения могут? Этот человек не лучше животного. Поэтому Прабхупада в жизни и жизнь с этим доктором Сингхом, он объясняет ему это. Эти люди, да, совершают аскезы, да, они построили великую цивилизацию. Но что они из нее вытаскивают? Что они хотят в этой цивилизации? Только сексуальных наслаждений. И даже когда приходят страдания, чтобы их опять вдохновить, нужны сексуальные взаимоотношения. Поэтому Прабхупада подчеркивает, что это уровень животного. Уровень животного. То есть следить или отследить свою квалификацию или квалификацию другого можно как раз по этим признакам. Потому что единственное, что всегда будет, и как Прабхупада говорит, секс это награда за все что? Аскезы. Для кого? Для материалиста, для животного. Поэтому все асуры, что является их наградой? А? Что они хотят? Да. Безнаказанной сексуальной жизни. Поэтому преданный, продвигаясь, изучая философию сознания Кришны, действия, должен быть очень внимательным, чтобы видеть в конфликте, что успокаивает его в конфликте. Когда ему денег вываливают, власть дают, почести прославляют или сексуально. То есть это все разновидности сексуальных желаний. Или он может принять любое неудобство, лишь бы Кришна был доволен. Лишь бы Кришна был доволен или Гуру был доволен. Таким образом, живое существо может проследить свой рост, свою реализацию. И это конфликтная, любая конфликтная ситуация. Конфликт это когда неудовлетворенность. Неудовлетворенность возникает только тогда, когда нам не дают наслаждаться или не дают нам награды за какую-то тапасию или аскезу. Единственная награда, которую мы хотим, которая компенсирует все наши аскезы и все наши там страдания, какая? Это говорится о том, что все эти люди движимы были лишь эгоистическими желаниями. Вся их тапасия, все то, что они тут делают, они не делали это для Кришны. Они так думали. Вот почему Шрила Прабхупада говорит. Так много бхак, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданностью. В таких ситуациях или в этих аскезах начинает стремиться удовлетворять свои чувства. И это единственная награда. Вот почему иногда человеку предлагают, что поменять ашра. Не потому, что он так духовно продвинул. И не потому, что он мало сделал или аскез мало совершил. А почему? Ну-ка, почему? Что? Сексуальные желания. У всех есть сексуальные желания. Я думаю, мало кто сплевывает, как ему начали. Что если бы не было, не надо было бы ничего контролировать. Не надо было так следовать всем правилам, предписаниям, если бы не было этого. Можно было соприкасаться с чем хочешь, Ничего бы не было. И всегда оставалась бы духовная платформа, как у Джанаки. Но если мы не можем, мы должны очень строго себя держать, если цели наши другие. Юктовой раги. Так что? Сон, забвение, иллюзии, это что это? Таким образом, прогресс в духовной жизни. Поэтому мы можем видеть, что люди-то не как бы не из-за того, что они очень много продвинулись, они начинают здесь такой образ жизни вести, гоняться, идут какие-то мыльные оперы, какие-то лямур тужур банджур, там все этим вдохновляться, совершать ради этого суровые аскезы, кого-то слушаться или что-то еще. Просто в желании получать награду. Если мы на самом хотим деле продвигаться, не надо думать, что Кришна не контролирует это, что Кришна не видит, что мы тут делаем, как мы действуем.

они не пытаются решать все свои проблемы сексом. Это не говорится о том, что от нас кто-то требует прямо сейчас, сию минуту, это все сделать. Это факт, что мы должны понимать это. То есть мы, по крайней мере, можем определять, каковы мы. Видеть, что мы что-то неправильно делаем, неправильно служим, если у нас все так превращается в совершенно другие чувства. Кстати, животные, все эти топаси и грош цена. Все-таки даже неправильно действует. Как говорится, если человек коснулся водород Хакунды, то он обеспечил себе чистую любовь к Кришне, даже если станет жертвой вожделения. Это естественно, все-таки если вера вкушает Джаганнатха Прасад или вкушал Джаганнатха Прасад, даже если он скатится до самых отвратительных поступков, уже обеспечил себе место на Сварга-Локе. Как бьем, то есть если он даже будет самым подонком полностью всю жизнь прожить, он обеспечит, у него забронировано место на Сварга-Локе. Да, в пятизвездочке. Как вы думаете, это как думаете называется, то, что я вам рассказываю? Правильно. Это цветистый язык ветра, против которого Кришна пытается Арджуну просвещать. То есть чем вдохновляется? И также в Экадыше это цветистый что? Язык ветра, потому что суть там не в этом. Но когда материалисты, чтобы их вдохновить, им дают материальную сторону этой деятельности проявляют, потому что они не способны вдохновиться какой-то духовным фактором этой деятельности. Поэтому мы также можем определить, что нас вдохновляет на какую деятельность. Тогда мы не будем так слишком подвержены иллюзорным восприятиям, что мы там великие или что-то. Тогда это может быть сделать нас более смиренными. Или мы станем более серьезнее относиться к чему-то. Он за это читал внимательные кадыши, можно просто взять и сделать экзамен. Ну как ты думаешь, вот что этот экадыш дает? И вы увидите, что человек прочитал историю и не увидел там, о чем говорит Кришна. Поэтому, когда преданные обсуждают, они говорят, какой экадыш, и вы не услышите. Вы возьмете этот, прямо черным по белому написано, для чего этот экадыш в духовном смысле. Но преданный будет говорить вот об этом. Об этом даже слова не скажет. Так удивительно сплетение, как в Махабхарату воткнута Бхагавад-гита. Поэтому увидеть вот эту, эту часть в писании, где-то в действиях, в поведении, в уме, там, это и есть квалификация. Сколько мы видим вот эту часть и что мы видим, что нас вдохновляет самих действовать. Это говорит о том, насколько мы на самом деле продвигаемся. Так же, как мы решаем проблему внутренней жизни. Как некоторые люди думают, о, тогда было все напрасно. Это говорит о том, что они неквалифицированы абсолютно. Потому что любое знание можно превратить в золото. Любое знание. Поэтому надо кое-что, кое-чем соединить. И также эти люди, они думают, ой, тогда я все напрасно, столько бы в лет служил там. Я когда это слышу, вообще потрясаюсь. Вообще нет у нас возможности. Не дал Кришне еще милости, вообще ничего не понимает человек. Говорит, так значит все было напрасно. Он то есть в себе обнаружил, что он так действовал 10 лет, да? И он говорит, значит все было. Ничего себе, 10 лет, сейчас это все собрать можно, предложить и прямо через, как говорится, через мгновение получить реализацию. Он не может этого предложить, ничего, потому что эгоизм, вот это понимание отсутствует. Поэтому его надо просто правильно направить, а он не хочет. Отказывается. Как же так, вы 10 лет действовали, даже если вы действовали с неправильным мотивом, сейчас можно все эти плоды собрать и предложить Кришне. Человек не может. То есть он лишен вообще понимания. Поэтому Рахугана сумел это сделать. Он не подумал, все, что я изучал, бесполезно, все, что я делал, бесполезно. Он реально увидел. Как можно было все это принять? так же, как эти личности, которые что-то делали и увидели, что они бесполезны. Как было можно было предложить это Кришне? Как глупец он всегда так думает. Ой, все бесполезно, я то сделал, вроде что-то делал, все бесполезно. Есть вопрос у вас? Да. Вопрос в чем? Ну, это внешняя сторона должна быть связана обязательно с внутренностью. То есть просто они могут этого не знать, не понимать. Факт, мы должны заниматься их той внешней деятельностью, которая постепенно должна развить их внутреннее состояние. А мы порой занимаем их не таким образом. Или они не дают себя иногда сами занять. Что они за кем-то ложно вдохнули. Это неправильно. Все очень много. Человек как вот говорится, в икадыше нужно определенное время есть, когда вы должны прервать икадыш. Если вы его не прерываете и думаете, что вы больше милости получаете, на самом деле вы теряете даже то, что вы сделали, понимаете? Вот точно так же в духовной жизни, если нам кто-то говорит, сейчас твое положение неправильное, и ты должен его прервать и вот это сделать, а он думает, что я еще год здесь проживу вот так, еще два, он теряет то вдохновление, которое было даже вот то. Понимаете? Ты понимаешь, да, о чем я говорю? Точно понимаешь? Вот точно так же в духовной жизни. Полностью, 100%. И у него нет понимания этого только вследствие вот этого неправильного совершения преданного служения. И человек начинает здесь пересиживать, и он думает, что вот еще я день здесь прожил, еще год, и все равно еще протерплю. Из ложных соображений. Поэтому он постепенно теряет даже тот энтузиазм, который был до этого. Полностью теряет. И как результат он начинает стремиться к награде. Он уже не может. То есть духовного-то он не получил. И он начинает себя чувствовать обманутым, что он как бы столько делал и не получил. И что теперь нужно что значит получить? Какую духовность? А? Ему приходится, он вынужден, говорится, под влиянием гуны страсти, искать сексуальную духовность. Вынужден. Потому что неправильно прервал пост. То есть какие-то ограничения и правила, они тоже прерываются на каком-то этапе. То есть ослабевают. Для чего? Для того, чтобы получить результат этого, да? Но сделать это как бы экадышно. Вот того, того не ешь. Это как бы без секса, без того, без всего. Но прерываешь. Понимаешь? То есть как бы усилий поменьше в какой-то момент надо сделать внешне. Побольше, чтобы придать усилиям внутренним. Понимаешь? А когда человек как сконцентрировался на внешних, ему кажется, да еще внешне было благоприятно. И это уже в ущерб внутренней духовной жизни идет. Все. А он думает, вот это что, внешне надо толкать дальше. И таким образом, я как бы лбом пробью сейчас Кришну. 8 оболочек Вселенной лбом пробью. Бесполезно. Вот в этом как бы ошибка людей, которые заняты преданным служением. Большая ошибка. Поэтому мы видим, что в итоге, несомненно, этот человек разочаруется и вообще не сможет продолжать преданное служение. И найдет счастье в семейной жизни в чем-то. Несомненно. То есть практически к нулю сведется в этой жизни его служение. Потому что он не прервал вовремя пост. Понимаешь, о чем я говорю? Или нет? Кто понял, о чем я сказал? Понял. Поэтому говорится, что когда видит кто-то, он говорит, прерви там пост на своего так называемое брахмачарство, прерви пост на то. Прервать пост, чуть-чуть. Прервать пост — это не то, что вы булку хлеба съедаете и выпиваете бочку воды. Так ведь? Что, как мы прерываем пост? Выпиваем там 3-4 глотка воды и кушаем маленький кусочек. Так ведь? И кушаем тогда, когда уже там что? Нету этой проблемы. Потому что когда есть проблема, мы не кушаем. А когда ее нет, мы кушаем немножко. Человек поэтому сбит с толку, он не может понять, почему нужно сменить ашу, почему можно сменить положение, жить где-то в другом месте. В другом месте не имеется сюда, в другом городе, а в храме. Иногда вместо. И это всегда. Тот, кто как бы квалифицирован, он всегда чувствует, У него есть понимание. Он, может быть, сам не может, но есть понимание этих вещей. И он поэтому просит кого-то. Он понимает, что все тонко. Все очень хрупко здесь. А когда у него ничего не соображалка не работает, а все. Да здравствуй, 1 мая. Да, это так на самом деле. Не сомневаюсь. Посмотрите, все, кто здесь настырничал, они потеряли даже то, что с чем пришли. И откатились. Даже здесь сидящие. Что вовремя они сделали правильно, когда им советовали, как правильно здесь. Они все пытались там кому-то что-то доказать. Так же, как я иногда сразу же говорю. Мне с некоторым людям даже много лет назад сказал, что лучше жить дома. Они перетерпели, пересидели. Теперь, кроме конфликта и сексуальных проблем, себе ничего не нажили. Кому-то говорил, нет, а ты должен жить здесь. А вы же сказали, феньки там, а что, я не фенька, что ли? Кому-то говорю, иди проповедуй, поскольку как бы внутренняя жизнь уходит. Внешняя есть, внутренняя. Нет, человек не понимает и будет все равно настырничать вот это дело. Ну и что в итоге мы видим? Только одна проблема нарастает. А проблема нарастает, это перерастает как чипа что? Когда чувство-то неудовлетворительное. Что? Гнев, критика, то все, неудовлетворенность нарастает, нарастает, поиски недостатков, то все, нарастает, нарастает, нарастает, нарастает. И чем это закончится, нарастание? Ну, так а что? Это же наука, это не какая-то шутка какая-то. Другой человек, наоборот, стремится к незаконным наслаждениям чувств. Почему? Почему? Почему он не может узаконить свое наслаждение чувств? Почему нужно незаконно это делать? Почему? Он не хочет ответственности. И Прабхупада говорит, самые страшные люди, это какие люди? Безответственные. И он Прабхупада приводит пример там, какой-то войны, там, какой-то большой, какой-то военачальник безответственно заснул. И там что-то сотни тысяч людей погибли. Безответственность. А он хороший был все, но он был безответственен. Но от него зависело. Он принял на себя ответственность. И от его безответственности погибло огромное количество людей. Поэтому мы хотим ответственных людей, которые могут отвечать за свои чувственные наслаждения. А сон является тоже чем? Частью чувственных наслаждений. И он заснул, потому что переел. Серьезно, там как бы историю мне сказали. В очень ответственный момент он заснул. И знал это, но ничего не смог с собой поделать. Прабхупад как бы там объясняет, как это произошло. И вот он тоже вовремя не прервал. Не прислушался к советам своего там какого-то брата, который все начал. И вот так. Подумал, да я ли не кшатрия? Да я могу. Он не понял, что дело идет о внутренней жизни. А он подумал, что я его физических каких-то недостатков. Да я могу. 40 дней не спать, 50 дней ползти по скалам, что-то он там начал делать. Он не понял, о чем речь. Поэтому эти люди приходят, они не безбожники, они совершают здесь аскезы только для того, чтобы удовлетворить свои чувства. Поэтому как правильно распределиться? Когда человек постепенно входит со вкусом как бы в духовное, а не когда он от страданий убежал или там от чего-то. Нет. Такого человека немного вы держите и обратно помещаете в те же условия, чтобы он там научился быть ответственным за свои чувственные наслаждения и практиковать это, чтобы не преломить его фактор добровольности или понимания, да, и так он иначе запутается совсем. Мы видим очень много приятного, много делаем, там что-то еще. Но когда пришел конфликт большой, они сделали все неправильный выбор. Могли перейти даже на сторону Шрилы-Прабхупады. А он был советчиком всегда. Они не смогли. Поэтому надо перейти. Еще сторона Шрила Прабхупады. Может быть, там куча недостатков, но Кришна так устроил, чтобы было больше возможностей. Что? А? Что? Что делать? Предаваться, а не выбора. Предаваться. Чтобы было больше надежды на Кришну. Когда вы видите, что у вас все так легко решается без Кришны, что развивается? Безбожье. Безбожье развивается. Поэтому он говорит, когда они вступают в половые взаимоотношения и полностью удовлетворяют эти сексуальные, они начинают гордиться этим, да? И думают, и мнят себя, кем он говорит? Кем они себя мнят? Богом, конечно, то есть что на свои усилия, я тут творю свою судьбу, говорит. Вот. То, что связано с его ложным эго. А поскольку мы не квалифицированы, у всех у нас ложное эго. И самое тяжелое, и конфликт. Вот и о чем я говорю, что конфликты из чего возникают? Из ложного эго. Понимаете? Поэтому Кришна сказал Арджуне, не руководствуйся своим ложным эго. Иначе это сражение будет сражением конфликта материального. То есть не лучше, чем те. Ты будешь сражаться только за те же ценности, что и они. Поэтому он сказал, отбрось ложное эго и действуй в моем сознании. Не думай ни о победе, ни о поражении, ни о чем. Думай, как меня удовлетворить. Поэтому он говорит, что ты должен сражаться не из-за того, что любишь ты их или там ненавидишь. Потому что я тебя прошу сражаться. А Арджуна хотел, чтобы Кришна его занял и защитил его чувства к нему. А? Хотел? Или нет? Хотел, конечно. Потому что такова привлеченность Кришны была у Арджуны. Арджуна так привлекался. Сакхи. До бескорыстного служения. Сам погибай, а друга выручай. За друга в огонь и воду. И Кришна также относился к Арджуне. Это такая высокая стадия. Сакьям атмани веданам. Оставалось атмани веданам. И это Курукшетра была атмани веданам. Кришна толкнул Арджуну на более глубокий уровень. Но посмотрите, чье ложное эго так рубилось из всех людей на земле в этот момент? А? Чье? Арджуна. Он прославлял так Арджуну, показывая, что Арджуна переступит через все привязанности, через все свои представления, поскольку он такой великий преданный Кришне, что он так им привлечен, что он переступит через все. Но если бы нам это говорили, мы бы обиделись на Кришну, испугались бы, что-то. И показывают эти стадии, как Арджуна выскакивал, убегал, там, возвращался, плакал, бросался. Поэтому человек, как бы, он может не понять, почему как бы, люди действуют каким-то таким образом. Это одна из частей. А у других такое понимание, как бы оно мертвое. То есть, которое не побуждает ни к чему это понимание. Как это говорят? Теоретическое понимание. Теоретически все курильщики понимают, что курить вредно. Так? Так или нет? Теоретически все тетеньки понимают, что вожделеть некрасиво, нехорошо. Что это как бы чка. Все мальчики понимают, что кобелину. И что толку? Оно остается таким. Вот почему я говорю, что оно в лучшем случае и информация. Да, курить здоровье вредит. Да, капля никотина убивает лошадь. Такую, правда, мы не видели. Если я столько курю, я, значит, круче, чем лошадь. И так далее. Что нет понимания на самом деле. Вот это примерно то же самое. Когда нету самих чувств, очень сложно понять, что это происходит. А кто наделяется привлекательностью Кришны? И как наделиться привлекательностью? Преданность. Поэтому Вишванатха Чакраварти Тхакур Мадхури Кандамбини очень четко это описывает. На какой стадии мы видим такую личность, которой привлекаемся и готовы что-то делать? И мы готовы связать это служение со служением Кришны. Нас даже не, для нас это не аскеза. Мы даже видя такую личность, испытывая к нему чувства, можем полностью себя убедить, что эта личность и это чувство, все, что мы делаем для этой личности, оно к Кришне уйдет. Почему? Или можем не чувствовать это. И Вишванатха Чакраварти Такур описывает две видения и как бы не видение этого, но привлечение. Как бы одно в стадии осознанности, другое в стадии неосознанности. Но они равноценны, что они привлекаются оба. Потому что в сердце человека появился маленький росток чего? А? Бхакти. Преданных. Да-су-да-су-да-су. Поэтому Дурьятхана, он привлекался к Кришне, но он не привлекался его преданным. Поэтому Кришна говорит, тот, кто думает, что мой слуга, на самом деле не мой слуга. Только тот слуга, кто слуга моего слуги. А Господь Чайтанья дальше расшифровал. Да? Даса, даса, даса, даса, ану даса, ану даса. Что в отношениях с этим человеком вы готовы, вы так привлекаетесь, неважно, им лично или чем, потому что он занят преданным служением. Вы так привлекаетесь, что вы готовы делать все то, что Кришна от нас хочет, и предлагать этой личности. Что это? Это одна из стадий. Прабхупада, который говорил, они так привлечены мной. Они просто привлекаются мной, как человеком. Поэтому он сказал, станьте человеком. Это уже будет очень привлекательно. А вайшнав тем более. Потому что когда в сердце появляется, этот человек очень привлекательный для всех. Прабхупада, вот почитайте, там люди как бы анализируют личность Шрилы Прабхупады. Они почти ничего не знали о Кришне. Так ведь? Вы посмотрите, что эти материалисты пишут о Шриле Прабхупаде, которые его знали, видели, общались. Каждый практически описывает, как будто бы вот какой-то человек описывает Кришну.